меня как бомба на баскетболе трещит как пады. Вижу я своих братан, мы с ними вечно не правы. И мой желудок исправится, потому что я жестко. Let's go.